Глава 11. Сицилия. Вилла Центурион. Поеживаясь, они все еще с бокалами в руках, несколько минут постояли на открытой лоджии второго этажа. Солнце уже поднялось достаточно высоко, чтобы сотворять иллюзию ясного теплого дня. Однако ветер, прорывавшийся из арктических широт через Гибралтарский пролом тверди земной, упорно напоминал, что даже на Сицилии декабрь — это все же декабрь. «Все забываю спросить», — произнес фон Шмидт, отслеживая маневры двух буксиров, старавшихся подвести большой теплоход к причальной стенке порта. «Каково происхождение этого прозвища князя Боргезе, черный князь?» «Не вы первый из иностранцев, кто задается подобным вопросом. Фрегат-капитан по-настоящему гордился этим прозвищем, хотя на самом деле это вовсе не прозвище. Имеются в виду некие ассоциации, связанные с причастностью Валерио к итальянскому фашистскому движению? В таком случае его бы именовали коричневым. Так уж исторически сложилось, что дворяне, принадлежащие к родам, которые когда-либо возводили своих представителей на папский престол, формируют черную знать Италии. Хотите сказать, что в свое время княжеский род Боргезе тоже подарил католическому миру главу Ватикана? «Это же известный факт», — укоризненно развел руками Санторони. «Им оказался папа Павел V в милу Камилла Боргезе, чье имя вы можете прочесть на базилике святого Петра в Риме. Правда, отзывы об этом понтифике церковников, как и слухи о нем, не совсем лестные. А назовите мне папу, отзывы о котором отличались бы лестностью», — проговорил барон Фужер, словно бы в микрофон, «что, однако, не мешает Ватикану править лучшей половиной мира». Как объяснил мне один местный священник, именно Павел V подписал декрет папской конгрегации об индексе запрещенных книг, исходя из которого сотни трудов ученых различных стран были запрещены и сожжены. Достаточно сказать, что именно этот папа предал осуждению труд Коперника об обращениях небесных сфер, а также благословил процесс инквизиции против Галилео Галилея, которого, если не ошибаюсь, лично убеждал отречься от своих взглядов и покаяться, публично отречься и покаяться. Вполне достаточно, чтобы до конца дней своих европейская цивилизация с презрением относилась ко всем его потомкам, проворчал фон Шмидт. Тем не менее, в семействе князя своего родового, папу, чтут, и за основание самого рода Боргезе признательны, поскольку Камилла принял сию фамилию, кажется, вместе с титулом кардинала, отрекшись при этом от своей древней родовой фамилии Кафарелли. Словом, именно этот папа навечно ввел огромную родню в круг элитарной черной знати. Примечание. Определение «черное» подчеркивает тот факт, что добиваться высоких церковных титулов в христианстве могут только представители черного, то есть монашествующего, прошедшего через обряд монашеского пострига, духовенства. Конец примечания. Барон всегда с иронией относился к церковной суете и не особенно скрывал тот факт, что в сознании своем взрастил воинственного безбожника. Вот и сейчас его так и подмывало высказаться по поводу стараний этого папы, как Галилео-ненавистника, однако вовремя сдержался. Как-никак за расплывчатой тенью папы Камилла Кафарелли угрожающе вырисовывалась вполне реальная и зримая тень ныне здравствующего черного князя. Полагаю, на этом наше вторжение в сферу престола Божьего исчерпало себя, примеряющий подытожил он сей божественный экскурс корвет-капитана. Да, и Санторони тоже прекрасно уяснял для себя ситуацию. Вот именно, исчерпало, как в свое время наше союзное наступление под Сталинградом, охотно согласился он, Так что вернемся к предлагаемой операции «Гнев Цезаря». Вряд ли в ходе проведения что-либо будет зависеть от нас. Другое дело — операция «Золото Роммеля», где без меня никаким боевым пловцам черного князя не обойтись. В ходе самой операции «Гнев Цезаря» не будет, согласен. Однако вскоре Боргезе потребует изложить свои соображения по поводу того, как воплощать ее в жизнь. Произнеся это, Санторони вопросительно взглянул на фон Шмидта. Боевой пловец понимал, что отныне они в одной команде. «В таком случае ход рассуждений должен быть четким. Первое. На заключительном этапе подготовки нам не обойтись без надежного источника в Севастополе, куда, скорее всего, и будет перебазирован линкор. К тому же он может оказаться на судоремонтном заводе, в плавании посещать другие русские порты». «Принимается. Без агента в Севастополе, точнее, без надежной резидентуры в Крыму, нам не обойтись. Вряд ли русские станут оповещать мир о перемещениях Джулио Чезаре, и вряд ли следует рассчитывать, что береговая охрана линкора окажется бездарной и беспомощной. Но, как вы понимаете, архивы законспирированных агентов, слава богу, достались не мне. Слишком уж рискованное наследство. Не сомневаюсь, что с вас достаточно тайн, связанных с сокровищами фельдмаршала Роммеля». «Представьте себе, предостаточно», — не стал оправдываться оберштурмбанфюрер. «В 45-м один полковник контрразведки времен Первой мировой пророчески изрек: «Только не надейтесь, что с завершением этой бойни война для вас действительно завершится. На самом же деле она до конца дней станет цепляться за вас, как, впрочем, и вы за нее, вновь и вновь проходя по минным полям собственной памяти. Возможно, я не сумел воспроизвести дословно, однако что-то в этом роде». С минуту они отвлеченно, бездумно молчали, а затем корвет-капитан вдруг произнес: «Во время войны мне несколько месяцев пришлось послужить в Севастополе на итальянской подводной диверсионной базе». «Вот оно что!» — оживился барон. «А как у вас с сознанием русского?» «Никак. Но даже если бы и владел, засылать меня в Крым в качестве агента бессмысленно. Понятно, что это не вариант. Однако рано или поздно нам придется выискивать пути проникновения в Севастополь, если только Боргезе всерьез намерен исполнить свое клятвенное обещание. Севастополь — город сравнительно небольшой, если учесть, что оставляли мы сплошные руины. Словом, при том засилии военной контрразведки, службы безопасности и полиции, которая наверняка наблюдается сейчас там, вряд ли сумел уцелеть хотя бы один наш агент. Если только нам, румынам или вашему СД, удалось пристроить там хотя бы одного своего разведра бензона». Фон Шмидт промолчал. В сознании барона все явственнее зарождалось ощущение того, что его пытаются втянуть в обсуждение проблемы, которая никоим образом касаться его не должна. К тому же он прекрасно понимал, что даже самая надежная крымская агентура сама по себе ничего не решает. Остается масса других проблем. Как доставить на полуостров группу боевых пловцов и десятки килограммов взрывчатки? Где создать базу диверсантов? Как обеспечить им доступ к линкору? И как обеспечить пути отступления? К тому же итальянцам наверняка понадобится субмарина, скорее всего, миниатюрная. В размышления его рев двигателей ворвался настолько неожиданно и стремительно, что барон не сразу понял его происхождение. Шестерка штурмовиков надвигалась из глубины острова, со стороны горного массива Иолен, на военно-морскую базу Аугусты. Разбившись на пары, с ведущими и ведомыми, они по очереди принимались утюжить все, что только способно было поддаваться огню и осколкам, на берегу у причалов и на ближних рейдах бухты. затем уходили в море, уступая место коллегам, а также для того, чтобы, развернувшись над холмами мыса Санта-Панаджо, вновь зайти на штурмовку, только теперь уже как бы со стороны моря. «Дармоеды из авиабазы в катании разминаются», — почти с откровенным сарказмом наблюдал за их маневрами корвет-капитан Санторони. «И что странно, ни разу не слышал, чтобы зенитки прикрытия открывали по ним огонь, хотя бы холостыми. Как не помню и того, чтобы командование напустило на них эскадрилью истребителей. А то ведь эти бездельники так и дослужатся до полковничьих погон, не уяснив для себя, почему в годы войны, после каждого штурмового налета, потеря в машинах и людях порой достигала 50%.